моя подруженька, душенька живет. Письмо носит ей в окошко постучи, письмецо мое заветное вручи. Эх, принимайте весточку с дальней стороны, с поля битвы Шапкова, с мировой войны. Слышишь, милая, далекая моя, защищай мы родимые края. Эх, ночики морозные, ясные дики, вольны колют грозные красные полки. Мы собачка фашистов разобьем, красным знаменем воронием пройдем. Эх, а война окончится, не достанет срок, окончится северный милый городок. Я по небу, небу синему прочусь, прямо к милому окошку опущусь. Эх, постучусь в окошечко, и душа замрет. Выходи, красавица, друг любимый ждет. На севере хороший городок, он в лесах суровый северный зовет. Эй, русская метелица так кружит поет, там моя подруженька, душенька живет.